Но с той ночи я точно знаю, что счастье вражды существует. И есть на свете миллионы людей, для которых заиметь врага, а потом убить его — высочайшее, а порой и единственно доступное счастье. И в погоне за ним они не остановятся ни перед чем. Не помогут никакие наши призывы к переговорам, к благоразумию, к справедливости, ни денежные подачки, ни корабли с мукой и бобами, если нам выпала судьба стать для кого-то долгожданным кровным врагом. У нас нет иного выхода, как браться за оружие и защищаться до конца. Таков урок, таков глубокий след, оставленный во мне той мимолетной встречей с арабским легионером. «Раненая душа. Моя мимолетная встреча, — начал Роберт, — тоже окрашена кровью и смертью. Но тогда я еще не верил в переселение душ и воображал, что дело идет всего лишь о раненой утке. Мне было лет 15. Я гостил у тетушки в Миннесоте. Она и ее муж были страстными охотниками. Как раз в ту неделю открывалась осенняя охота на уток, и они взяли меня с собой на озеро. Стрелять я умел, но на охоте был в первый раз. Они объяснили мне, что нужно делать. У нас было две лодки. Мы высмотрели утиную стаю в дальнем конце озера и медленно поплыли к ней. Я с тетушкой в одной лодке, ее муж в другой. Секрет в том, чтобы приблизиться к стае с наветренной стороны. Конечно, утки не подпустят тебя на расстояние выстрела. Они улетят, но взлетают они всегда против ветра. И если ты приблизишься к ним вместе с ветром, они пролетят как раз над твоей головой, еще не набрав достаточную высоту. Тут-то охотник и ловит свой счастливый миг. Тетушка сидела на носу лодки. Осторожными движениями ладони показывала мне, куда надо грести, правее, левее. Утки сначала пытались просто уплыть подальше от непрошенных гостей. Но лодки прижимали их к берегу. В конце концов стая взлетала. И в тот короткий миг, когда они со свистом проносились над нашими головами, начиналась стрельба. Я тоже был захвачен возбуждением охоты, тоже палил в небеса. Но, конечно, тягаться с настоящими охотниками мне было не по силам. С 3-4 заходов они подстрелили каждый по 2 разрешенных утки и собрались уезжать домой. А я еще не убил ни одной. Стрелять в лед мне до сих пор не доводилось. — Давай сделаем так, — сказала тетушка. — Мы поедем домой готовить обед, а ты останься и добей ту, которую я только подранила. Ей уже трудно взлетать. Ты сможешь подстрелить ее на воде. Так началась моя эпопея с раненой уткой. Я приближался к стае на лодке, стая взлетала, раненая оставалась. Я откладывал в сторону весла, осторожно брал ружье, целился, стрелял, промахивался. С трудом превозмогая боль, утка начинала хлопать крыльями, вырывалась из плена воды, взлетала. Я видел, что одна лапка у нее беспомощно свисает. Она опускалась вдали, рядом с остальной стаей, и все начиналось сначала. Не помню, сколько раз это повторялось. Я сбился со счета. В какой-то момент стая поднялась и улетела прочь с опасного озера. Раненая осталась одна. С каждым разом она подпускала меня все ближе. Но от волнения и стыда я все равно промахивался. Неписанный охотничий закон запрещает оставлять раненую птицу умирать долгой смертью. Махнуть на все рукой и уехать я просто не мог. Каждый выстрел отдавался у меня болью в груди. Будто невидимая нить протянулась от моего сердца к ее перебитой лапке. Боль пульсировала в нас обоих. Мы стали одно. Нет, мы всегда были одно, просто я не знал этого. Все живое связано друг с другом миллионом невидимых нитей. Но жадность и похоть господства заставляют нас каждый день забывать про это главное глубинное единство. В конце концов, утка исчерпала запас своих сил. Она осталась на воде после моего выстрела. Она не смотрела на меня, глядела, будто прощалась на озеро, на желтеющие деревья, на осеннее небо. Я смог подгрести еще ближе,